Я был естествен, максимально сдержан, но уже во время переговоров с Беланже, понимая, что он донесет это до других, сказал. Знаете, есть три сценария. Один, который мы хотели бы осуществить, прийти к согласию с МВФ. Второй. Сделаем окончательный вывод, что МВФ не хочет нам дать кредиты. Это будет плохо для страны в целом и для правительства в частности. Думаю, что это и не в интересах МВФ. Однако есть и третий сценарий, который для нас тоже неприемлем. Это выжидательные позиции МВФ и бесконечные переговоры. А в переговорах с Камдесю энергично подытожил. Господин Камдесю, я договорился с вами о том, что мы жестко обеспечиваем 2-процентный профицит. Я за это отвечаю. На какую цифру для этого понадобится увеличить доходы, я фиксировать сейчас не хочу. Могу вам зафиксировать мое отношение к профициту. Все, понимаете? Давайте так и договоримся, потому что мы идем по кругу. Далее. Правительство будет стремиться к тому, чтобы покупательная способность населения в 99-м году в целом была не ниже, чем 85% от периода с 1 января до 17 августа 98-го года, а к 2000 году уже полностью индексирует все потери населения от августовского кризиса 98-го. Правительство будет делать все от него зависящее для постоянного, хочу это слово подчеркнуть особо, подъема реальных доходов населения. Если хотите, запишем в коммюнике, что МВФ рекомендует нам, чтобы все дополнительные источники были задействованы для достижения этой цели. Вы удовлетворены? — спросил я. Хорошо, — согласился директор-распорядитель. Но добавил, что следует продолжить встречи и в Москве, и в Вашингтоне, чтобы разработать, мы уж близки к этому, согласованные заявления в соответствии с установленными формами в МВФ. Оно является основанием для предоставления кредита Российской Федерации. Я не желаю усложнять положение, подчеркнул Камдесю, но в будущем, очевидно, не следует перечислять наши средства, предназначенные России, на счет в каком-то третьем банке в Лондоне, Цюрихе или Нью-Йорке. Не хочу этого, потому что считаю, что это ставит вас в какое-то треугольное отношение с нами. Мне оставалось сказать, что если причина задержки в предоставлении кредитов России в треугольных отношениях, то чего же проще? Не нужен будет никакой контроль за использованием получаемых нами средств, если МВФ просто переведет их с одного своего счета на другой свой счет и зачтет эту сумму за выплату долгов России по кредиту. Несмотря на трудные переговоры, расстались мы с Камдесю на хорошей ноте. Но к этому времени уже стало ясно, что возможность реального продвижения к соглашению с МВФ, хотя и зависит от той личности, которая находится во главе фонда, определяется в наибольшей степени позицией Соединенных Штатов. Я докладывал Ельцину о переговорах с МВФ. Он по большей части выслушивал молча, но чувствовал, что хочет договоренности. На эту тему он разговаривал по телефону с Камдесю, когда тот был в Москве. Практически одновременно с Камдесю у нас проходили встречи с президентом Всемирного банка реконструкции и развития Вольфенсеном. Переговоры с ним и его командой шли конструктивно, с успехом. Были согласованы крупные займы от МБРР на развитие угольной промышленности, социальной нужды, но их получение, опять-таки, зависело, это по уставу банка, от соглашений с МВФ. Самые лучшие воспоминания остались у меня и у моих коллег от бесед с Вольфенсеном.